Серьга покачивалась на легком ветерке, задевая открытую шею осин, и та иногда смахивала кисточку, ёжилась точно от холода и ощупывала недавно проколотое ухо. Казалось, оно вспухло и покраснело, но убедиться не удавалось никак. Голубая поверхность воды, бескрайнее зеркало, тянулась далеко внизу, а кроме этого свое отражение она могла увидеть только в глазах Вальдекриза. Поэтому осин время от времени трогала мочку, надавливая подушечками пальцев, теребила крючок застежки и каждый раз готовилась шипеть от боли, но в итоге просто стискивала зубы, чувствуя пульсацию, будто под кожей заходило сердце. Левое плечо холодил железный обруч бочки. Осин вновь устроилась рядом с ней, потянула колени к груди, а между ног уложила тяжелый ранец. Таскать его на спине — значит вечно стоять. Так можно довольно быстро утомиться, а силы она старалась беречь. Справа, точно так же оставив крылья в стороне, смотрел за борт Вальдекриз, убирая длинную челку и улыбаясь бледному утреннему солнцу. По рукам его бегали мурашки. Воздух еще не прогрелся, а носом сапога он выстукивал нестройную мелодию, которую Осин пыталась угадать. Папа отпустил ее нехотя. Долго сидел за столом, сложив руки перед лицом, хмурил брови, а у ног его обеспокоенно копошились собаки, которых забыли выпустить на улицу. Они припадали к полу, били по нему лапами и негромко тявкали, пока Осин не перестала изображать статую и не приоткрыла входную дверь. Под тяжелым папиным взглядом она превращалась в маленькую девочку. Ей срочно хотелось изменить все свои решения и отказаться от навязанного безрассудного приключения. Но папа сказал «давай» и улыбнулся, и морщинки вмиг собрались на его лице. Волнение никуда не девалось, оно давило на грудь и сворачивалось комом в горле. Осин пыталась прогнать его, касаясь впадинки между ключиц, но от этого разве что начинало тошнить, и она, положив руки на колени, бессильно роняла на них голову и глубоко вздыхала. «О чем задумалась, Булка?» Вальдекриз плюхнулся рядом, раздражающе веселый, и, втянув носом прохладный воздух, который пах океаном, откинулся спиной на фальшборд. «Да так». Осин посмотрела на него из-под лобья, стараясь выглядеть как можно более невозмутимо. Небокрушитель плыл по ветру, иногда ухая вниз, отчего сердце замирало, а затем вновь поднимаясь, медленно и грузно. Он никуда не спешил, да и команда передвигалась этим утром лениво, постоянно зевала. Даже капитан Альвар не вспарывал своим голосом воздух и выглядел слегка помятым. Поднял ворот, глубже надвинул козырек фуражки и сунул руки в карманы. И то ли путешествие так беспокоило Осин, то ли постоянно напоминавшее о себе ухо, но она не следила за каждым шагом Альвара, а щеки ее не согревал румянец. Наверное, даже подойди он, она ответила бы коротким «здравствуйте» и снова спряталась бы в сгибе локтя, где нет никаких аномалий. Лишь тепло и мягкий аромат молока. «Посмотри, какое чистое небо!» Вальдекриз приложил ладонь ко лбу и глянул наверх. «Тебе не кажется, что это добрый знак?» Хорошего настроения она не разделяла. Уж каким чистым было небо во время встречи с Мирой, и ведь не уберегло от шрамов, которые теперь выступающими красными полосами тянулись под рубашкой. Порой Осин начинал казаться, что любая подготовка не спасет, если удача не на твоей стороне. И если Вальдекриза эта самая удача любила, пусть и какой-то суровой любовью, то ее, она коснулась плеча, не очень. «Помнишь, как делал Атто?» Вальдекриз не унимался. Он вытянул ноги и легонько пихнул Осин. «Камешки?» — невесело уточнила она. «Именно. Они помогут обнаружить то, что может причинить вред. А остальное... остального просто не нужно бояться». «Эй, ты что, в детстве никогда не бегала на край острова смотреть на аномалии?» Он наклонился, наигранно нахмурившись, но тотчас вновь заулыбался. «Никогда», — выдохнула по слогам Осин, обхватила завязки на рубашке и легонько потянула за них. «Ну, впервые я познакомилась с Аэри», — она сглотнула. Вальдекриз, конечно, сказал, что о жрице не стоило тревожиться, но слова не утешали. Яркие образы последних минут Аэри все так же жили в голове Осин, приходили порой во снах, и она вскакивала, после чего долго не могла успокоиться. «Если хочешь, останешься на краю острова, подождешь меня. Ну а если я помру, родственников у меня, впрочем, нет, горевать никто не будет». Все тем же веселым тоном продолжил Вальдекриз, пошкрябав ногтями за ухом. «Но ты можешь поплакать над моим телом». Шутка была глупой и крайне неуместной. Определенно не то, о чем Осин хотела думать. Впрочем, план отсидеться и не рисковать собой ей даже нравился, и она уж точно была благодарна за возможность выбора и за понимание. Поэтому следом за легким толчком в бок она протянула Вальдекризу ладонь, и он вяло пожал ее, вернее, потряс так, будто держал за хвост дохлую рыбу. «Не говори так, пожалуйста», — тихо попросила она. «Ничего не обещаю», — усмехнулся он. «Это всего лишь слова, Булка. Они будут звучать так, как ты их окрасишь, понимаешь? Вот он я, сижу перед тобой, живой, и я не собираюсь помирать так просто. Я везучий, Хана, и моего везения вполне хватит на двоих». «Слушай», — Асин подняла голову и покрутила тонкий крючок в ухе, боясь, что за пару минут дырка успела зарасти. Движение отозвалось слабой, как укус насекомого, болью. «А что стало с другими твоими напарниками? Я же у тебя не первая». Если подумать, она не знала о Вальдекризе ничего. Он ел, пил, спал, как все люди. Он любил дорогие украшения и зарабатывал тем, что продавал найденное на островах. Он умел обращаться с крыльями, а еще, Асин выяснила это днем ранее, у него были друзья. Она разворачивала его, словно щедро упакованный подарок, возможно, состоявший из одной лишь бумаги. «Не выдержали моих шуток», — ответил Вальдекриз. Он взялся двумя пальцами за угол ворота, подтянул к другому и сунул круглую деревянную пуговицу в петлю. Утро все-таки выдалось прохладным. «Кто погиб? Кто нашел другого напарника? Кто-то женился, представь себе. А один вообще перебрался на второй и теперь торгует там сладостями. И поджирает их, пока никто не видит. Такова жизнь, Булка. Таковы люди. Мы всегда ищем лучшие варианты. Или, скажешь, ты не задумывалась о таком?» На щеках Асин прекрасно почувствовала это, пятнами проступил румянец. Ведь прав он. Прав. Видимо, им, как и ей, хотелось большей определенности, слаженности. Не стоять за плечом, не быть обузой, не браться за то, к чему ты еще не готов, а как все, учиться шаг за шагом, постепенно. Поручения, которые дались бы ей легко без таких любимых Вальдекризом рисков, находились редко, зато на них сбегалось немало желающих. Асин хотела быть одной из них. Стоять со своими документами и теплящейся в груди надеждой, ждать, когда же объявят именно ее имя. «Лучше не думай об этом». Казалось, Вальдекриз даже не расстроился. А вот Асин все пыталась найти себе оправдание. Тщетно. Она не могла издать ни звука, лишь виновато смотрела на ровные, лежащие одна к одной доски, и кусала щеку. «Но я ни разу...» Асин всплеснула руками, нахмурилась, чтобы выглядеть серьезнее, и тут же снова растерялась. «Говорю же, не думай», — улыбнулся он. «Лучше скажи-ка мне, Булка, а слышала ли ты легенду о шакалице, которая умела обращаться прекрасной девушкой?» Асин отложила ранец в сторону, тот прошуршал по палубе, тяжело рухнул позади нее, там, где никому не помешает, и недовольно громыхнул внутренностями. А сама она повернулась к Вальдекризу лицом и, положив ладони на колени, замотала головой. Налетевший ветер вмиг превратил ее волосы в птичье гнездо, поднял, растрепал, точно полоскал только что выстиранную тряпицу. И стих, видимо, поняв, что шалость удалась. «В общем, однажды жила на свете нашим шакалица. Это было то ли давно, то ли не очень, но совершенно точно было». Вальдекриз сознанием дела поднял указательный палец и закивал. «Она любила запах луга, холодное утреннее солнце и, как ни странно, людей. Жила она одна, одна же охотилась, а вечерами ложилась у обрыва и вдыхала ароматы трав, которые щекотали ей подбородок. И однажды на тот самый остров, где и жила молодая шакалица, спустился мужчина. Гости там были редкостью, и за каждым она следила с превеликим интересом. Мужчина был холодным. Я бы сказал, как ветер, но скорее, как кусок льда, на который положили другой кусок льда, а сверху кинули третий. Такой мужчина, знаешь, с колючим взглядом, волосами, похожими на перья хищной птицы, и вечно опущенными уголками губ. Он редко улыбался. Со своей командой мужчина искал на острове ресурсы». «Как-то не слишком сказочно», — вклинилась Асин, вжав голову в плечи. «Со своей командой мужчина искал на острове волшебных существ и тайны. Так сойдет?» Вальдекриз сделал выпад и щелкнул ее по носу. Асин, зажмурившись, хихикнула. «Не сбивай меня», — он выставил вперед ладонь. «Итак, этот мужчина приглянулся шакалице, что-то вышло к нему, как зверь, не как человек, и бросило к его ногам украшение, которое животному не надо, подвеску с крупным голубым камнем. Нашла, видать, где-то на острове». Мужчина не улыбнулся, лишь кивнул ей и погладил по голове. Надолго тогда задержались люди на острове, и каждый день, и каждую ночь приходила к их лагерю глупая влюбленная шакалица, чтобы посмотреть на мужчину и лечь у его ног. Солнце сменило луну трижды, и заговорил тогда мужчина с шакалицей. Порой люди любят разговаривать с тем, что не может им ответить. Я, например, видел, как ты болтала со своими крыльями». От неожиданности Асин так стушевалась, что даже не смогла возразить. «Пожалуйста», — попытался передразнить ее Вальдекриз, жалобно подняв брови. «Пусть в этот раз у меня получится». Он откашлялся, несколько раз ударив себя в грудь. «Не смешно», — ответила Асин, коснувшись щек и ощущая, как сильно они горят. Вальдекрис пожал плечами и полез в поясную сумку, откуда достал черную атласную ленту. Порой Асин казалось, там можно найти все, что угодно. Собрав волосы в неаккуратный хвост, он наспех перетянул их, после чего, вновь откинувшись на фальшборд, отвел руку в сторону и кивнул, видимо, предлагая Асин устроиться на своем плече. Нахохлившись и, по его примеру, расчесавшись пятерней, наверняка расческа нашлась бы в недрах сумки, но просить Асин не решилась. Она несмело пристроилась рядом. Сидя в длинной тени, которую отбрасывали бочки, она подтянула колени к груди, опустила на них подбородок, а Вальдекрис легким движением повалил ее на себя и погладил по руке там, где под одеждой выступал шрам. «Обиделась?» — тихо спросил он, тревожа дыханием волосы на ее макушке. Асин кивнула. «Мне продолжать?» И вновь кивок. Асин закусила костяшку указательного пальца и протяжно выдохнула. Ей сложно было не обижаться на него. Впрочем, попросить поосторожнее обращаться со словами она тоже не могла. Храбрости не хватало. Асин надеялась лишь, что он поймет все сам. Ладонь, в которую она вцепилась зубами, накрыла его рука, теплая и шершавая. Шакалица слушала мужчину, говорившего с ней откровенно о своем одиночестве, и слезы катились по ее морде. Ему не было тоскливо, но ей от его рассказов становилось больно. И она скулила, пока он трепал ее по холке, пытаясь уснуть под звездами. Мужчина привык к шакалице, она стала ему верным помощником. «Думаю, ты знаешь, что животные прекрасно чувствуют аномалии». Вальдекрис прикрыл глаза и улыбнулся. «Или это опять не слишком сказочные подробности?» «Да», — только и смогла пробормотать Асин. И вот, улетая с острова, он забрал ее с собой, чтобы поселить на псарне. Каждый день приходил к ней мужчина, но не говорил больше, просто следил за ее состоянием. А она тосковала, лезла под руку, позже отказывалась от еды, если его не было слишком долго, и, глядя на луну, молила двух богов, чтобы дали шанс просто сказать ему о том, что чувствуют. Боги услышали ее мольбы, и тогда впервые сбросила она шкуру шакалью и обратилась прекрасной девушкой, темноволосой и желтоглазой. Асин зашевелилась, придвинулась еще ближе, услышала, как размеренно стучит сердце Вальдекриза, и этот звук вкупе со сказкой убаюкивал. Она прикрыла глаза, уронила одну руку, а вторую прижала к груди, где стихал барабанный бой. Так стала она приходить к мужчине каждую ночь. Она ускользала из его рук, смеялась колокольным перезвоном и говорила обо всем на свете, но больше всего ей нравилось слушать. Полюбилась ему шакалица. И тихая она была, и смышленая, а уж какой красивой, словами не передать. Кружила она голову мужчине, ни о какой женщине он думать не мог, кроме нее, и ждал ее раз за разом. А потом прознал, кто перед ним. Плакала тогда шакалица, в ноги ему бросалась, а он ловил ее слезы и утешал, без улыбки, гладя по шелковистым волосам. Не могла она являться ему днем, только по ночам оставляла шкуру свою на псарне. Не давала это покоя мужчине, но шакалица все твердила, что нельзя иначе. Если она останется с ним чуть дольше, то навсегда утратит человеческий облик. Но мужчина захотел сделать ее своей, как умел, силой. Отыскал он шкуру, смял в кулак и велел избавиться, чтобы никогда больше не обращалась она животным. Так и было до поры. Асин, задремавшая было, беспокойно заворочилась, нахмурилась и подняла взгляд. Вальдекрис успокаивающе погладил ее по ладони. А вскоре оказалось, что носит шакалица в себе ребенка. Она наливалась под лунным светом, круглела. Не мог нарадоваться мужчина, ведь скоро она принесет ему наследника или наследницу. Но чем больше становился срок, тем сильнее нервничала шакалица. Она металась в четырех стенах, почти не говорила и все чаще плакала, глядя на луну. Она просила двух богов смилостивиться, забыть единственное правило — днем шакалица, ночью девушка, но те были непреклонны. Боги пошили ей новую шкуру, толще, прочнее, такую не снять ни человеку, ни зверю. И когда подошел срок, обернулась она шакалом вновь, уже бесповоротно. Она лежала на простынях, изломанная, не в силах даже встать. Мужчина был в ярости. Сам ходил волком, держался за ее ослабевшую лапу, смотрел в такие любимые желтые глаза и проклинал все на свете. И наследника будущего, и богов, и себя. Не вынесла родов шакалица. Умерла, так и не увидев своего ребенка. И в ту же секунду заворочился, запищал человеческий детеныш. Не было в нем ничего от животного. «А что, отец?» Заволновалась Асин, стирая с лица ладонями остатки сна. Он взял на руки сына, это был мальчик, и понял, что не может ненавидеть его. Это последний подарок его шакалице. Посмотрел он в глаза сына, зеленые, не материны, и впервые вслух обратился к нему, как когда-то к ней, не ожидая ответа. Шакалица отдала ребенку последнее, что было у нее, свое имя. На языке ее народа, чужом языке, оно означало «дикий», «ремин», так звали шакалицу, а ее сына — «Рэм», — одновременно произнесли они, и Асин почувствовала, как все внутри холодеет. «Надо же!» — удивился Вальдекрис и сжал ее ладонь. «Мальчика назвали Рэм, шакалий сын».